Королевство Вангор. Столица Вангора. Курт Веймар сидел и молчал. Советник по своему обыкновению рассматривал улицы столицы, что примыкали к их цитадели, и тоже молчал. В кабинете их было двое. После того, как Веймар принес клятву верности советнику, у них установились более тесные отношения. «Как же все плохо складывается», — равнодушным тоном произнес советник. «Вы не находите, Веймар?» Советник не ждал ответа от магистра. Он просто рассуждал вслух, и Веймар молчал, зная эту привычку. «Чем дольше я тут нахожусь, тем больше проблем у нас возникает. И знаете, что самое неприятное, Веймар?» Советник отвернулся от окна, прошел к своему креслу и уселся. Поставил локти на стол и сложил пальцы рук перед собой в замок. Не дождавшись ответа, продолжил. «Впервые я не могу контролировать ход событий. Они не поддаются никакому анализу. И что прикажете сообщить, фрау?» «М-да. Мы заперты в замке. В нейтральном мире существуем в подполье. В инферно мы потеряли специалистов и заперты под куполом. Объект для фрау потерян. Нам нужны виновные, Веймар. Вы хотите им быть?» «Нет», — спокойно ответил Курт. «Правильно, дружище. Вот и я не хочу. А они должны быть. И не просто быть. Понимаете?» Веймар понимал. Советник играл с ним в игру «Угадай мое желание». Ему нужны были виновные в провалах, на которых он мог бы свалить все грехи. Но открыто он этого не говорил. Он хотел остаться в стороне от назначения виновных. Веймар откашлялся. «Я думаю, господин советник», — начал он излагать свою мысль, «что у нас созрел большой заговор. Старые кадры недовольны новыми правилами и решили отделиться от синдиката, создав свою организацию. Они саботировали все наши начинания, подставляли агентов, продавали информацию и готовили переворот». Советник в такт словам Веймара согласно кивал головой. «Только кто сообщит нам эту информацию, Веймар?» — спросил он, как только тот закончил говорить. «Есть у меня один искореняющий, собирающий информацию о положении дел в Ордене. Он предоставил мне списки заговорщиков. Если нужно, я вечером вам их предоставлю. Но это довольно большой список». Он вопросительно посмотрел на советника. Тот одобрительно кивнул. «Это хорошо, Веймар. Чем больше, тем лучше. Мы запросим новых людей, и пока они войдут в курс дела, у нас будет запас времени, чтобы решить наболевшие вопросы. Идите и готовьте список». Веймар встал, поклонился и вышел. Вечером он принес список предателей. Прочитав его, советник остался доволен. «Надеюсь, что у вас есть план нейтрализации врагов?» — спросил он. Веймар кивнул. «Тогда начинайте его притворять, и да поможет вам космос». Ночью в замке начались аресты. Группа преданных Веймару людей поднимала братьев и волочила их в подвал. Там им вкалывали наркотик, и они подписывали признание. Список врагов рос. Аресты продолжались и на следующий день. К вечеру три десятка самых старых и опытных агентов синдиката были арестованы и допрошены. Веймар действовал решительно и жестко. Записи допросов и признаний открывали колоссальную историю предательства. Замок искореняющих погрузился в мрачную гнетущую тишину. На охране замка стояли новенькие агенты, только что прибывшие в сектор. Они презрительно смотрели на старожилов, видя в каждом предателя. Ночью состоялся суд. Веймар задержался, готовя сообщение к отправке, а советник вместе с назначенными судьями, в присутствии тех, кому повезло не оказаться в рядах злоумышленников, проводил судебное заседание. Дело разбиралось быстро, просматривались признательные показания, показания, обличающие сподвижников предателей, и выносился приговор. «Виновен, виновен, виновен». Эти слова уходили вверх под купол зала заседаний и возвращались эхом. Веймар спускался по лестнице, и что-то его насторожило. Он остановился и прислушался. За углом явственно слышно было сопение. Его ждали. Годы, проведенные в оперативной работе, не прошли даром. Он научился чувствовать опасность. Не двигаясь дальше, он осторожно достал гранату с газом для парализации. Глубоко вдохнул и задержал дыхание. Потом осторожно катнул гранату за угол. Раздался негромкий хлопок и следом звуки падающих тел. Он не ошибся, его ждали. Выглянув за угол, он увидел телохранителей советника. Мрачно улыбнулся. Советник подстраховался. Опытный интриган, он не мог не понимать, что без большого руководителя всякий заговор не будет выглядеть настоящим. Советник решил пожертвовать им, Веймаром, чтобы спасти себя. Магистр осторожно обшарил тела, забрал станеры, амулеты и на цыпочках пошел прочь. Он не стал возвращаться к себе в кабинет. Прошел левым крылом и спустился в подвал. Там, в винном погребе, он откатил бочку и спустился в подземелье. У него был запас времени, чтобы скрыться. Ход был довольно длинным. Магистр шел, освещая путь светлячком. У выхода из подземелья он вновь остановился. Что-то ему подсказывало, что его там ждали. Советник хорошо подготовился и успешно провел свою многоходовую операцию. Уйдет ли Веймар или его поймают? Во всем будет виноват он. Если уйдет, он подпишет этим свое признание в организации заговора. Останется, его заставят подписать признательные показания. В любом случае, итог будет один. Но скрывшись, он имел шанс выжить. Уедет далеко, сменит внешность и имя, зароется как можно глубже, а потом подстроит свою смерть. Конечно, вернуться в открытый мир он не сможет, но жизнь здесь лучше, чем позорная смерть. Он понимал, что однажды он закончит так же, как и его бывший товарищ, которого он приказал убить. Поэтому готовился основательно. Веймар усмехнулся. «Ждите». У него был запасной выход. Он вернулся назад. Дошел до разветвления и повернул в коридор, что вел в тупик. Нашел выступающий немного камень и нажал на него. Каменная стена легко поддалась под его рукой и провернулась, открыв Зев небольшую комнату. Здесь Веймар проведет 2 седмицы, и когда его перестанут искать в округе и сторожить выходы, он незаметно уйдет. Магистр вошел в келью, и стена за ним закрылась.